«Эй, малыш, тебе действительно нужно добираться вот так, мы не можем просто полететь, нет, не можем, нужно вернуться как минимум до 6 марта, а во, меня снова тошнит, это раздражает». Он раздраженно покачал головой. Джин и Муракан направлялись к переносным воротам, находясь в стальной карете Ранкандила. «Мы на месте, господин Джин. Отличная работа, можете возвращаться». Все взгляды прохожих были сосредоточены на них. В Хафистере знаменосец был подобен звезде. Хотя Джин еще не показывал себя на публике, многие уже представили мысленный образ. Зачастую его видели как юношу, полного чести и справедливости, готового противостоять миру, отстаивая свои взгляды. Это было недалеко от правды. Ша-ша-ша. Возможно, поэтому многие тихо шептались, чувствуя себя странно рядом с ним. Этот красивый парень Джин Ранкандил, а его кот, легендарный Муракан, ну сколько можно гудеть. Когда Муракан закричал на них, прохожие склонили головы и быстро исчезли. С сегодняшнего дня наверняка начнут распространяться слухи о скверном характере дракона-хранителя 12-го знаменосца. «Ой, мои уши, зачем шумишь? Надоело слушать, как меня котом называют. Почему они не понимают, что их шепот слышно? Потому что не все в мире обладают твоим слухом. Они могут думать, что ты не услышишь. Неважно, я все равно зол. Есть причина, по которой Муракан такой чувствительный сегодня. Прошлой ночью он пригласил Гилли на свидание, но девушка сразу же отвергла его. Клубничный пирог, говорят, что там будет много мест, которые стоит посетить. Почему бы тебе не отправиться вместе с нами? Теперь нам не нужно скрывать свою личность, так что просто расслабимся и пообщаемся. Простите, господин Муракан, я думаю, что у нас не будет времени на это. Все будет в порядке. И великие равнины были землей Чука Наталдера, верно? Значит, там могут быть остатки ассоциации темной магии, на которых мы можем поохотиться вместе. Вы уже уничтожили их. Там кто-то мог остаться. Муракан, я не хочу идти. Он был разбит. Как и всегда, вокруг трансферных ворот было спокойно. Сотрудник вызвал начальство, как только увидел эмблему Джина. Его энергично привели к специальной комнате, предназначенной знаменосцам. «Господин Джин, для меня большая честь видеть вас здесь. Пожалуйста, сообщите мне, куда направляетесь?» «К ближайшим воротам Горхолла». «Хорошо, что нам делать с историей?» «Сотрите, никто не должен знать». «ВСС понял, приятного путешествия». Шуу, как только привратник ушел, ворота пришли в действие. «Мальчик, что за горы? Разве на нем нужно попасть к великим равнинам? Ты сказал, что у нас нет времени, но в итоге мы делаем круг. Думаешь, этот человек на нашей стороне?» Синяя мана окутала их. Мгновением после перед их глазами появились обшарпанные ворота. Рыцари, ожидавшие рядом, отдали честь, как только увидели Джина. Тем временем Муракан блевал рядом. «Сопровождение не нужно. У меня личные дела, так что не беспокойтесь и продолжайте заниматься тем, чем занимались». Он намеренно летел на Муракане в сторону гор перед ними. Перелетая с места на место несколько часов, они спрятались глубоко в горах. Мальчик достал косметику, полученную от племени Кымсал. «Эти ребята заслужили свои богатства. Муракан, тебе тоже нужно. Теперь большинство людей узнают меня, видя черную кошку рядом». Плащ всадника был заменен на обычную одежду, волосы обоих окрасились в синий цвет. «Я думал, что тебе не придется маскироваться после того, как ты станешь знаменосцем, но теперь это нужно и мне. Нет ничего плохого в том, чтобы быть осторожным. Теперь можно отправиться на равнины». Джин вызвал Шури, и через маленький промежуток времени они уже молча направлялись к месту назначения. Всю ночь через горный хребет, а к рассвету через море. Муракану не приходилось лететь, весь путь преодолевался на большом коте. Они попали к лесам, что сигнализировали о приближении к великим равнинам. Потребовался еще день, чтобы добраться до места, о котором говорил Пекон Минч. Байлай, к счастью, ожидания Муракана не оправдались, и здесь не осталось темных магов. Иногда можно было увидеть каких-то волшебников, но они явно были обычными. Мяу. Шури выглядел усталым после долгого пути. Ты молодец. Добираясь, они столкнулись только с группой кочевников. Те даже не знали континентального языка и не узнали в Джине воина. Байлай выглядел как невысокий холм посреди луга. Глаза Муракана внимательно рассматривали его. Изначально он скептически отнесся к словам Пекона, но как только прибыл сюда, дракон интуитивно почувствовал, что именно тут был погребен Тимар. «Малыш, доставай ключ. Вы уже узнали что-нибудь?» «Да, лорд Джошуа. Наш человек сказал, что он направился в горы Холла. Однако, раньше там не было обнаружено ничего особенного. Предсказание Джина сбылось. Хотя записи об использовании ворот были удалены, память сотрудника осталась, и он сразу же передал то, что знает. Холла, может, там есть что-то связанное с Салдиретом, или он там что-то оставил, будучи временным знаменосцем. Вы должны выяснить, зачем младший туда отправился. Однако, рыцари-хранители не могли дать больше информации. Внезапно Джошуа почувствовал, что Джин не мог двигаться так неосторожно. А если он намеренно наводит нас на ложный след? Сэр Джошуа, поднимите всех сотрудников переносных ворот, возьмите больше людей. Вы обязаны найти его. Вас поняли. Мужчина с бесстрастным лицом выпустил сигаретный дым. На вкус было горько. Глава 284. Первая могила Тимара. Часть 5. Муракан, получивший ключ, некоторое время не мог избавиться от горечи, печали, тоски и беспомощности. Все виды тяжелых, неприятных эмоций колотили сердце. Здесь захоронили друга, что был дороже всего на свете. Для Муракана Тимар был именно таким человеком. Он бы умер вместе с ним тогда, но не мог. Это было, конечно, одно из самых болезненных воспоминаний в жизни черного дракона, прожившего более 3000 лет. Мяу. Шури хлопнул его по плечу. После долгого облизывания ответа не последовало, из-за чего он издал скорбный крик. Муракан. Его грустный вид лишил Джина дара речи. Он также помнил, как потерял самого дорогого человека. В день, когда его изгнали из сада мечей, Гилли пришлось вынести большее наказание, чем смерть. От этих воспоминаний у него закружилась голова. Рука Муракана, державшая ключ, дрожала. Мускулы почему-то напоминали сухую ветку, а спина тряслась. Он плачет. Джин подошел к нему, чувствуя, что его нужно утешить. Но следующий момент. Черт возьми. Муракан недовольно пробурчал. Что? Этот ключ. Я не вижу никакой реакции, хотя вложил уже много духовной энергии. Раздражает. Но ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Он не рыдал, а просто сильно трясся, пытаясь активировать ключ. Сначала использовалась одна рука, но после присоединилась вторая, чтобы увеличить потребление духовной энергии. О, черт, я потратил уже энергии на 5 звезд. Джин чувствовал себя довольно глупо. Вскоре он засмеялся. Перестань так раздражаться. Мы сходим с тобой отдохнуть куда угодно, когда появится свободное время. Он повернул голову со скоростью света. Правда? Конечно. Это лучшее, что ты сказал за последнее время, малыш. Ха-ха-ха, я очень хочу повеселиться с клубничным пирогом. Кстати, ее может не быть с нами. Ты не думал, что Гилли отказалась не из-за наших опасных планов? Что? Кажется, ты думаешь, что если у нас появится свободное время на отдых, то она согласится на свидание. Но разве ты не получишь ментальную травму в случае отказа? Муракан, собираясь разозлиться, фыркнул. Ха-ха-ха-ха, ты ничего не понимаешь. Этого не может быть. Джину этот ответ показался странным. Не думаю, что у него с Гилли что-то происходит. Откуда эта уверенность? В любом случае, почему меня это волнует? Я, конечно, сказал, что этого не произойдет, но если меня действительно отвергнут снова? Конечно, они не могли читать мысли друг друга. Да-да, конечно. Активируй уже ключ, великий черный дракон. Подожди, сейчас. Он продолжал вливать духовную энергию. Однако ответа до сих пор не последовало. Салдирит, ублюдок. Что с этим устройством? Он бросил ключ на землю и тяжело выдохнул. Может, неправильно используешь? Или Пекон обманул? Оба варианта мимо. В прошлый раз я сказал, что Салдирит сделал много таких штук. Пекон никак не мог ввести тебя в заблуждение, так как тут правда похоронили Тимара. Я чувствую это. Тогда почему? Шу-у-у. Когда Муракан внезапно перешел в форму дракона, Джин огляделся. Его ничего не скрывало, так как они находились на открытой поверхности. Мы двигались сюда с гор Холла для того, чтобы нас не видели. Зачем ты сменил форму? Духовная энергия, доступная в человеческом обличье, более сжатая, в отличие драконьей. Надо попробовать. Мальчик с тревогой посмотрел на него. Сколько тебе нужно? Сейчас посмотрим. Если кто-то увидит меня, то я просто убью его. Удивительно то, что прошло 8 часов перед тем, как ключ начал работать. К счастью, никто не появлялся рядом. Ху-ху, ху-ху, ху-ху. В тот момент, когда он выжал последнюю оставшуюся духовную энергию, черная палочка начала медленно подниматься в небо. О, он работает. Невероятно, ты все. Муракан превратился в человека и встал рядом с ним. Он казался совершенно измученным. Даже не так, Кожа была бледна и создавалось ощущение, что он вот-вот потеряет сознание. Ключ, взмывший в небо, перестал двигаться. Через некоторое время они почувствовали темноту вокруг себя, будто кто-то рядом высвобождал духовную энергию. Затем купол покрыл всю равнину. Что это? Более того, если он такой большой, то его может увидеть кто угодно. Муракан, похоже, никогда раньше не видел ничего подобного. Они чувствовали, как купол медленно уменьшался, словно какой-то гигант сжимал его в руке. Вскоре он достиг края Меджина и Муракана, но продолжил уменьшаться, пока не пропал вовсе, став маленькой точкой. Балай остался таким же, как и прежде, но стоявшие здесь Джин и Муракан пропали. Их затянуло в пространство, состоящее из духовной энергии. Ха, а я думал, почему потребовалось так много целое подпространство. Муракан фальшиво рассмеялся. Джин огляделся, настороженный внезапными изменениями. Это было пустое, но огромное пространство, за которым невозможно уследить. Именно так выглядела первая могила Тимара Ранкандила. Салдирит спрятал его так далеко, но Цепфиль все равно нашел это место. Муракан покачал головой, сдерживая гнев. «Сделай цветок из духовной энергии, малыш». Он никогда такого не делал, но это оказалось нетрудным. Джин сделал цветок под названием Хохва и положил его на землю. «Тела здесь нет, но ты все равно должен сделать это». Они отложили разговоры и наступила минута молчания. Два человека. Муракан, друг Тимара, а Джин, потомок. «Малыш, да, спасибо». Тем временем начал дуть ветер, начавший постепенно уносить цветок. Пекон Минч сказал, что здесь мы встретим волю Тимара, верно? Я слышал, что мне нужно что-то отсюда для усиления Брадаманте. Я размышлял об этом, что здесь могло остаться, если гробницу разграбили Цепфили. А еще это место мне что-то напоминает. Муракан застыл, он был в плохом настроении. Тем временем Джин вспомнил свой разговор с Пеконом. На Великих Равнинах есть область под названием Байлай. В его сердце используют духовную энергию вместе с ключом и первая могила откроется. Есть ли какие-либо меры предосторожности? Не паникуй, что бы ни случилось. Это то, что Салдирит сказал тебе передать. Может еще что-нибудь? Нет. Желаю удачи, Джин Ранкандил. Для чего ему нужна удача? Малыш, я думаю, что тут будет страж. Точно? Да. Защитник гробницы. И тот факт, что мне пришлось вложить столько энергии в ключ, говорит, что без меня тебе бы не хватило сил войти сюда. Ему не говорил об этом бога кузнечного дела, а Пекону не сказал Салдирит. В любом случае, ключ не сработал бы без достаточной духовной энергии. И есть одна проблема. Его активировал не Джин, а Муракан. И даже он израсходовал всю свою энергию для этого. Как ты думаешь, у меня получилось бы активировать его самостоятельно? Ни за что. Я потратил 8 часов, вливая все до последней капли. Твоих 7 звезд точно не хватило бы. Значит, я на самом деле не подходил для входа сюда? Если этот страж или что-то в этом роде выйдет наружу, то ты не сможешь сражаться из-за истощения. Это да. Но если его здесь нет, через некоторое время все выяснится. И как только он договорил, контрактник Салдирета пришел к Тимару. Издалека донесся голос, и Муракан сразу узнал обладателя, из-за чего коснулся своего лба. 1000 лет назад он слышал его каждый день. Это Сильдирай, Сильдирай Зизик. Он был одной из самых влиятельных фигур, когда Тимар основал семью Ранкандил. Однако это имя было стерто Цепфилем из истории, и именно его воля сейчас охраняла гробницу. Глава 285. Первая могила Тимара. Часть 6. Кто такой Сильдирай? Джин никогда не слышал этого имени. Это связано с тем, что Цепфиль стер его из истории. Пока не было никаких признаков физического присутствия, можно было только почувствовать огромную энергию. Джину казалось, что он видел чудовище, поднимающееся из глубины моря, и мог сказать еще до того, как встретил его. Враг очень силен. Тем временем бледное лезвие Зигмунда блестело в темноте. Один из первых черных рыцарей Ранкандила. Его первоначальная фамилия была Зизик, но позже он изменил ее на Ранкандил вслед за Тимаром. Интересно. Муракану не нравился его ответ. Что ты имеешь в виду, называя это интересным? Я не могу сражаться прямо сейчас. Я не пойму, пока не увижу лично. И тебе не нужно сражаться, верно? Его отношение выглядит неплохим. Не может быть. Это не настоящий Силдирай, а страж, созданный по его образцу. И он существует для того, чтобы убить всех незваных гостей. Медленно он приближался. Муракан был прав. Страж явно был настроен враждебно. Мне нужны подробности. Какие? Боевая мощь Силдирая, которую ты помнишь, выдающиеся 10 звезд. К счастью, он не был чистокровным ранканделом. Надеюсь, он не обладает силой своего расцвета. Есть способ выбраться отсюда? Влей такое же количество духовной энергии в ключ, либо через стража. Что-то из этого. Хорошо, это сражение неизбежно в любом случае. Джин сосредоточился и подготовился к бою. Муракан тем временем задумался, смотря на него. «Малыш, кажется, тебе это нравится в какой-то степени, так и было». Он был доволен тем, что мог сразиться с такой фигурой. И у него было не просто желание сразиться. Испытания, которые Салдирит мне оставил, являлись сложными, но все я преодолел. Кроме того, возможность испытать рыцаря 10 звезд не всегда появляется, осталось всего несколько дней до убийства другого черного рыцаря. И опыт, который он получит сегодня, сильно поможет ему в будущем. Вопреки мнению Муракана, Джин не считал, что шансов на победу мало. В случае чего я смогу призвать одного из братьев. Наконец, он начал показываться из темноты, одетый в доспехи, похожие на те, что носят нынешние черные рыцари. Грандиозную мускулатуру невозможно было скрыть, а тяжелый, острый взгляд будто пронизывал Джина насквозь. И что впечатляюще, его меч выглядел больше, чем он сам, и был даже тяжелее того, что использовала Луна. Страж остановился в 20 шагах от них. Сейчас он состоял из той же энергии, что и нынешняя Лапароса. При помощи определенных условий Салдирит вернул мертвого Сильдира к жизни, использовав свою духовную энергию. Джин и Муракан поняли это, как только увидели его. «Я Сильдира и Ранкандил, страж этой гробницы, эй, ты меня не узнаешь?» Муракан шагнул вперед и закричал. Мужчина, полностью игнорируя его, уставился на Джина. «Почему ты не отвечаешь, придурок?» «Я Муракан, черный дракон Муракан. Этот придурок не знает такого, что...» «Заткнись уже, ха! Посмотрите, как он запел. Хотя мое тело истощено, думаешь, можешь так со мной разговаривать? Я был твоим лордом, драконом-хранителем Тимара. Если ты еще раз упомянешь его имя, я перережу тебе горло без предупреждения». Страж, казалось, немного обиделся на него. Будучи совершенным клоном, созданным из духовной энергии Салдирета, он хранил все воспоминания о былых днях Сильдира. Муракан посмотрел на него с гневом в глазах. Он хотел сразу же броситься в драку, но даже в расцвете сил это доставило бы трудности. А так как сейчас черный дракон истощен, ему оставалось только терпеть. «Представься, последний контрактник, Джин Ранкандил». В глазах стража можно было увидеть сильное удивление, когда он услышал имя. Салдирит сдержал свое слово. «Тогда теперь моя очередь, Шу». Он мягко взмахнул огромным мечом, образовавшийся ветер развивал волосы Джина и Муракана. Сдерживая слово, данное богу меча и тени, Сильдира и Ранкандил позволит последнему контрактнику испытать его волю. «Джин Ранкандил, будь готов сразиться со мной, пообещай мне одну вещь». Тон был вежливым, но Джин смотрел ему прямо в глаза, будто не давая шансов на отказ. «Говори, Муракан в настоящее время не может сражаться. Не мог бы ты не убивать его? Пусть этот ублюдок самостоятельно о себе позаботится. Спасибо, этого было достаточно. Давай приступать сразу после того, как он закончил говорить». Меч стража вспыхнул и засиял. Была буквально вспышка света, но на деле это последствия огромной скорости взмаха. Синг. Когда огромный меч и Зигмунд столкнулись, в голове Джина раздался оглушительный рев. Пол, казавшийся твердым, раскрошился, а разбитые камни превратились в духовную энергию и испарились. Ударные волны всюду наносили урон окружению. «Без года тренировок в Лапаросе и не столкнись я когда-то с Ванессой, то моя жизнь оборвалась бы уже сейчас прекрасно». Удар стража сочетал в себе огромную силу и быстроту. Муракан уже отлетел в сторону, ощутив на себе ударные волны. К счастью, смертельной раны удалось избежать. Едва приземлившись на пол, он начал убегать с поля боя, выкрикивая всевозможные проклятия. Страж не стал преследовать его. Второе и третье столкновения произошли аналогично быстро. Каждый раз было ощущение, будто кости ломались, а кожа разрывалась. Однако, так как тело Джина аккуратно распределяло свою силу, он чувствовал лишь боль, не получая физических повреждений. Обучение не прошло даром. 10 звезд находились непосредственно перед стадией рыцаря бытия. Неизвестно, полностью ли были воссозданы времена расцвета Сильдира, но мощь уже пугала. Та же разрушительная сила, что и у Ванессы, или королей Мин. И Джин мог поддерживать с ним сражение при условии, что оба применяли только обычные атаки. «Я не вижу никаких шансов на контратаку. Проблема заключалась именно в этом. Он был так занят обороной, что не мог найти шанса атаковать противника. Огромный меч стража совершал 5 или 6 взмахов в секунду, тем самым не переставая оказывать давление. Сильдерей, конечно, был явно намного сильнее Джина, но он всегда сражался с теми, кто превосходил его, обыгрывал их, используя собственные козыри. Вспышка, руны мульты, техники мин, духовная энергия и так далее. Правильное их использование всегда давало отличные результаты. Но сработают ли эти вещи против 10-звездного рыцаря? Джин уже пришел к выводу, что это невозможно, когда проходил тест Ванессы. В то время она просто пресекала практически все его попытки, считая их просто немного странными приемами. С самого начала надо воспользоваться техниками мин, конечно, они состояли не только из молнии или угнетения. В одиночку сильные способности использовать не получится, так как он находится на поле боя. Прежде всего, вызов Тезс даст мне немного времени. Черт, портал не открывается. Джин уже несколько раз испытывал такое. Это подпространство, которое сделал сам Салдирит, аналогично Лапарасе, его можно было назвать мертвым миром. Неизбежно тот же результат последовал и при попытке вызвать братьев Мин. Любая форма призыва невозможна здесь, похоже, ты пытался что-то сделать, но ничего не вышло. Тем не менее, не стоит терять хладнокровие, страж атаковал еще сильнее. В этот момент Джин впервые попятился. Сила, точность, опыт. Естественно, Сильдерей всем превосходил его. Изо рта текла кровь. Это было легкое повреждение. К счастью, органы не пострадали. Плохо. Не думал, что это место окажется мертвым миром. С этого момента, появляясь в незнакомых местах, я буду заранее это проверять. Джин перевел дыхание. Хотя его важные козыри не могли быть использованы, они все еще не закончились. Я не хотел использовать ее из-за предстоящей миссии. Зззик. Сердце Мин в его груди начало быстро раскручиваться. Если даже это пойдет на смарку, останется только бежать или молиться. Глава 286. Первая могила Тимара. Часть 7. Ему нужно было ввести молнии в свое сердце Мин. Образовавшееся из-за этого белое свечение, что невозможно скрыть одеждой, освещало все вокруг. Страж не мог сразу понять это явление, но он осознавал, что с Джином произошло что-то странное. Как я слышал от Тимара, Мин обладают интересной силой, сражение продолжалось. Теперь меч Сильдерея наносил атаки, которые, казалось, способны разрубать корабли. Джин едва мог их парировать. Даже он, казалось, не мог продержаться долго. Это произошло потому, что его движения заметно замедлились после того, как сердце начало крутиться быстрее. Концентрация снизилась, так как он собирал молнии, намереваясь использовать сложную технику. «Как ты думаешь, можно ли показывать такую брешь передо мной?» Столкновение мечей вызывало взрывы. 10-звездные рыцари были способны даже на такое, поэтому медлительный Джин не мог полностью их остановить. Лучше всего будет избегать. Поэтому он стиснул зубы и отпрыгнул в сторону. К счастью, меч Сильдерея ударился об пол, но просто уклониться было недостаточно. Даже ударные волны, вызванные таким взмахом, имеют мощность около 8 звезд. Именно такие попали по его груди и плечам. Полилась кровь. Так как рубашка была разорвана в клочья, сверкающее сердце, наполненное молниями, явило себя ярко. Внезапно глаза стража, обращенные к нему, зажмурились. Это был первый шанс Джина с начала битвы. Вместо того, чтобы атаковать, он увеличил дистанцию. Конечно, противник мог преодолеть это расстояние за один шаг, и этот один шаг стоил так дорого. Но на мгновение можно было почувствовать, что он находится вдали от непредсказуемого вулкана под названием Сильдер, и от того, что я был рядом, все мое тело чувствовало тяжесть. По крайней мере, благословенное тело Ранкандила сохранило ему жизнь. Теперь, когда есть время перевести дыхание, пришло время закончить приготовление. Хаос, происходящий в сердце Мин, было трудно остановить. Он влил туда все, что мог. «Похоже, что ты закончил свои приготовления», — страж слегка улыбнулся, как будто ждал этого. Он отрегулировал темп так, чтобы мальчик смог завершить технику. Поэтому улыбка заключала в себе разные эмоции и мысли. Каков будет его потенциал? Высок, низок, на что он способен? И это не входило в его договоренность с Салдиретом, а было собственным желанием. Настоящий бой давно бы уже завершился. «Ты задеваешь мою самооценку», — сказал Джин, прочитавший значение его улыбки. «Бум, Куанг, знал, что я жду тебя. Если бы это было не так, Я бы не стал драться так безответственно. Губы противника дернулись. Увидев Джина, Сильдерей вспомнил человека, которым восхищался и за кем больше всего наблюдал. Тимар Ранкандил. С каким противником бы ни сталкивался, он был одновременно высокомерным, безрассудным и хладнокровным. Поэтому все знавшие его считали загадкой. «Ты похож на него, мне не нравится такая оценка, Кужик». Из сердца раздался звук, будто что-то раздавили. То, что Джин собирался использовать, это последняя и самая сильная техника Мин, меч истинного императора. Передавая ее, Ван рассказал о том, что это была не просто техника, направленная на убийство врага. Она показывала, кто является королем среди королей. Шу-ух. Земля, на которой стояли две фигуры, потрескалась. Это произошло из-за того, что поле боя постепенно стало буквально состоять из молний. Тот, кто не в состоянии защитить себя от этого, превратится в пепел за несколько секунд. И в этом детище династии Мин могут выжить только те, кто этого заслуживает. Мои братья мне больше не говорят, что я похож на Тимара. Лорд Сильдерей голос также изменился. Вместо него будто одновременно говорили десятки людей, естественно все наполненные достоинством. Глаза и волосы изменили свой цвет. Если бы люди думали о том, как выглядит Бог наяву, они бы представили его именно таким. Страж подумал так же. Однако у него есть знания, которые не позволят ввести себя в заблуждение. Хотя ты выглядишь так, будто достиг трансцендентности, на деле это не так. Интересно, 10 звезд были очень близки к стадии, которую смертные называли сильнейшей. Поэтому Сильдерей понимал, что такое настоящая трансцендентность. Это был титул, доступный только тем, кто достиг истока. В глазах стража потенциал Джина был просто невероятным. Разумеется, наш с тобой разрыв уменьшился. Давай начнем сначала, Шуу. Мужчина снова пришел в движение. Он свободно пересекал молнии Мин, однако, постепенно можно было заметить изменения. Это потому, что его мощь могла уменьшиться вдвое в процессе сопротивления этой силе. Движения также стали медленнее. С другой стороны, молнии были более привычной силой, чем воздух для Джина, и он чувствовал себя сильнее в среди них. Меч истинного императора – это своего рода пробуждение, а не одноразовая атака. Я говорил тебе это раньше, брат Джин. Ты брат династии Мин, потомок Тимара и мой преемник. Не бойся никого, такими были слова Вана после того, как он рассказал об этой технике. По направлению атаки возникла молния, накрывшая поле боя. Зигмунд и огромный меч столкнулись. Джин стал сильнее, страж наоборот ослаб. Теперь ситуация стала выглядеть по-другому. Битва выглядела равной. Кто бы мог подумать, что один имел 10 звезд, а второй – 8. В этих постоянных столкновениях было сложно понять, превосходил ли кто-то своего противника. Замечательно. Сильдерей не произносил таких похвал, но был восхищен. Ему больше не нужно было оценивать потомка Тимара, но как страж этой гробницы, он хотел достойный последний бой. Это означало, что не было никакой необходимости сдерживаться. Поскольку Джин изо всех сил старался, он должен сделать так же. Бум! Ударные волны закрутили окружающую их духовную энергию в вихрь. Эту хаотичную сцену, созданную смесью молний, ауры и духовной энергии, можно назвать полем битвы великих мечников. Так же, как Сильдерей не тщеславен, Джин не был опьянен тем фактом, что сражался с ним на равных. «Я не могу долго продержаться в таком состоянии, нужно победить как можно скорее». Зигмунд покрылся молнией, после чего выстрелил ей во врага. Впервые страж отступил назад. Джин снова надавил на него, повторив ту же атаку. Причина, по которой он мог сражаться, была ясна. У Сильдерея нет благословенного тела. Для применения этой техники необходимо потратить огромное количество энергии, но благодаря тому, что противник недостаточно вынослив, у него оставались шансы. И это суждение было верным. Страж постепенно выглядел все более усталым. Однако он был полон решимости. «Позволь показать тебе то, чем владели предки Ранкандила». Молния снова ударила в него, доспехи треснули. Но этого было недостаточно. 1000 лет назад Сильдерей Зиззик придумал собственную технику. «Посмотри же на меч короля безумия». Джин сглотнул, увидев ее эффект. Оружие этого стража стало действительно огромным. Его тень мгновенно нависла над всем полем боя. Назвал так, как предполагал. На деле написано на очень кривой корейской транскрипции, только в одном месте есть хоть какой-то перевод, только это звучит как 10 кинжалов или меч короля императора реформированного меча. Думаю, я близок к истине. Однако, Как только увижу нормальную английскую версию техники, я изменю на нормальное название и оповещу об этом. Глава 287. Первая могила Тимара. Часть 8. Это просто абсурдно. Джин не мог подобрать слов, увидев эту технику в действии. Было почти невозможно узнать, насколько огромен меч и где его конец. И он находился в руках владельца, хотя был в несколько раз больше. Что это? Черт возьми, он был уверен, что его ничего не удивит. Но в этот раз даже Джин был сильно шокирован. Меч не только устрашает длиной, но также и достаточно широк. И весь этот дополнительный размер состоял из ауры. Молнии ранее уже пронзили доспехи, но не коснулись самого Сильдерея. Вскоре страж торжествующе улыбнулся. Ему нравилась реакция на технику, которой он посвятил свою жизнь. Человек, которого называли королем меча, выглядел таким же ошеломленным, как и ты, когда впервые увидел его. Джин не мог ответить и попеременно смотрел то на стража, то на его оружие. Битва, казалось, на какое-то время затихла, но так выглядело только со стороны. Энергия этих двоих на самом деле ожесточенно сталкивалась, готовая оттолкнуть обоих. Это также можно рассматривать как некую форму баланса. Сейчас первый, кто потеряет концентрацию, вряд ли сможет победить. Фу-ух-ух, Джин осторожно вздохнул. Как последствия техники, из многих отверстий начала литься кровь. Король меча, у него не возникло сомнений, как и у любого на его месте. В мире не будет меча больше этого. Как известно Джину, в Ранканделе не было подобной техники. Поскольку Цепфиль стер всю историю Сильдерея Ранканделла, короля длинного меча, его наследие также было утеряно. Я несколько дней думал над этим названием вместе с Тимаром. Разве не красиво? Я не знаю. Тогда прости, уж начался еще один раунд потрясений. Аура начала превращаться в нечто, похожее веревки, всюду обвиваясь вокруг меча. Это было подготовкой к тому, чтобы свободно управлять им. Ха-ха! Страж взревел. Аналогично тому, что Джин приобрел цвет энергии Мин, Сильдерей стал приобретать белые оттенки. Разница заключалась в том, что он выглядел так, будто был одним целым со своей энергией и оружием. Как говорили многие великие воины, совершенство достигается в тот момент, когда становишься единым со своим мечом. Это было, конечно, образное выражение. Оно не имело ничего общего с этим причудливым орудием, находящимся в руке стража. Тем не менее, Джин сглотнул сухую слюну, чувствуя холодок. Визуальное давление было невероятным, так как казалось, будто чем-то таким не суждено владеть человеку. Шокирует, он мог быть уверен. Король меча – это техника, о которой говорили бы более тысячи лет, даже если бы историки не оставили ни одной записи о нем. С другой стороны, его ужаснула способность Цепфиля стереть что-то такое из истории. Подожди, шу-у-у. Огромный меч начал падать на землю. Это происходило очень медленно. Даже меч Сайрона в день его возвращения двигался быстрее. Сила, движущая к земле, давила на Джина. Тысячи невидимых рук, казалось, держали его. Это несмотря на то, что он все еще находится под самой сильной техникой Мин. Он мог дышать и двигаться только благодаря мечу истинного императора. В обычном состоянии Джин не смог бы противостоять давлению. Избежать атаки будет сложно. Нет, невозможно, я должен дать отпор, несмотря на то, что он падает так медленно. У меня нет выбора, кроме как ударить в ответ. Сколько времени потребуется этому мечу на то, чтобы достичь земли? 20-30 секунд. Он снова вздохнул. По мере приближения боль в костях усиливалась. Кроме того, цена меча истинного императора напоминала о себе. Мое тело достигает своего предела. Глаза и волосы Джина возвращали свой цвет, молнии заметно бледнели. Чем слабее он становился, тем ярче выглядел бледный свет, исходящий от Сильдерея. Когда он был жив, рыцари восхваляли его, называя самый могучий мечник, даже если он не был чистокровным ранканделом, из-за чего не владел благословенным телом. Его достижения были действительно великими. Джин начал двигаться. Такие люди с одной жизнью пугают. Несмотря на то, через что прошел, я могу мгновенно умереть от таких, начиная с отца, Сайрона Ранканделла. Старшая сестра Луна, Таларис, Ванесса, Тимар, такие бойцы всегда были загадкой для Джина. Они больше были похожи на горы, указывающие ему путь. И теперь у него появилась еще одна такая, Сильдерей Ранканделл. В конце концов, ему необходимо выйти за рамки произошедшей регрессии и идти новым путем. Да, суок, техника окончилась. Сердце Мин казалось пустым, а как только Джин потерял силу пробуждения, его вырвало лужей красной крови. Ряд переломов, сотрясение, внутренние травмы. Это последствия сражения со стражем. Последний, 12-й знаменосец не смог победить Сильдерая, начало Ранкандила. Джин был усилен своими самыми ценными козырями, но он все равно проиграл. И если этот страж представлял наследие предков, то Джин был светом и будущим семьи. Вскоре после этого меч приблизился к земле. Сильдерай не мог не похвалить волю мальчика, его оружие коснулось его. Прямо сейчас в последний раз столкнулись две фигуры, символизирующие начало и конец Ранкандила. Поэтому пришло время для чего-то необычного. «Победа, свершится», — заговорил мужчина. Король меча отпрыгнул назад. Джин был тверд, как скала, когда блокировал атаку своим мечом. Хотя его сил недостаточно для победы, это был не бой насмерть, а ритуал передачи воли. Ша-ша-ша. Сила, которая могла разорвать и убить Джина более тысячи раз, рассеивалась, превращаясь в черные частицы. Когда он протянул руку, мальчик почувствовал, как духовная энергия проносится сквозь пальцы. Стоявший вдали страж также превратился в тень и куда-то исчез. Сильдерай. Джин назвал его имя из замешательства. Он о многом хотел спросить после битвы, но не ожидал, что будет так. Частицы, образовавшиеся вокруг, также не могли ему ответить. Вместо этого они собрались вместе, раскручиваясь вокруг мальчика. Откуда-то он услышал тихий шум, будто шепот вдали. Это был звук из образовавшегося водоворота духовной энергии. ДЖ, Пере. Сосредоточившись, Джин понял, что это был разговор между какими-то мужчинами. Этот голос, он бесконечно говорил. Джин, прости, не думаю, что смогу передать много. Его глаза были готовы вырваться из орбит. Салдирит. Он не слышал этого голоса с момента возвращения в прошлое. Услышав его наконец, мальчик громко выкрикнул имя. Однако ответа не последовало. Джин, прости, не думаю, что смогу передать много. Только эти слова повторялись. Вскоре Джин осознал, что голос был из очень далекого прошлого. Он понял это, услышав следующие слова. «С кем ты разговариваешь, тень?» «Джин, это, он будет контрактником через 1000 лет, о, Тимар!» «Муракан и Миша говорят, что умирают из-за твоих постоянных выходок. До войны с Цепфилем осталось не так много времени. Пожалуйста, подумай также о них, эти двое могут попасть в беду. И не говори им его имени. Ты сказал это еще в прошлый раз. Этот разговор казался им обыденным 1000 лет назад. Кстати, если у тебя будет новый контрактник через 1000 лет, то победа в войне будет за нами, верно? Ведь проиграем мы, останется ли спустя 1000 лет в мире Ранкандил, способный подписать с тобой контракт? Глава 288. Защитники прошлого. Часть 1. Слова далекого прошлого были такими реальными. Когда он огляделся, Джин увидел только водоворот духовной энергии. В общей сложности он пережил много загадочных вещей за 47 лет, но никогда не было подобного. Шокирующе слышать голос тысячелетней давности. Салдирит говорил так, будто уже тогда видел сквозь 1000 лет. Джин был сбит с толку, будто кто-то копался в его голове. Подобное казалось невозможным. Это не может быть чья-то ловушка, и я не сошел с ума после боя. Это явно сообщение, которое оставил мне Салдирит, иначе объяснить такое явление невозможно. Стоило погрузиться в мысли, как в ушах зазвенел тихий шум, из-за чего он снова услышал голоса. Нужно быть спокойным. Прежде всего, нужно прослушать этот разговор. Он сосредоточился на происходящем. Разговор тысячелетней давности продолжился, но внезапно Джина затянуло в водоворот. Когда он снова открыл глаза, вокруг была тьма, новое подпространство, темнота, несравненно более глубокая, чем прошлое. В ней, казалось, ничего не было видно, и оно показалось Джину знакомым. Когда впервые подписал контракт с Салдиретом в своей прошлой жизни, он на какое-то время попал сюда. Это определенно оно. В первый раз появившись тут, Джин не почувствовал особой разницы. Скорее, будучи контрактником тени, он ощущал себя так, будто попал домой. То же самое было и сейчас, но есть только одно отличие. Теперь голоса прошлого слышны более отчетливо. «Эй, Салдирит, почему ты не отвечаешь? У меня проблемы». «Эй, Салдирит, почему ты не отвечаешь? Я не должен был». «Эй, Салдирит, почему ты?» Это был голос Тимара. По звуку понятно, что он находился где-то на фронте. Посмотрев еще раз, Джин увидел вдалеке огромный шар, сияющий серым цветом. Достигнув его, можно было увидеть больше. В этой сфере запечатлен разговор Тимара и Салдирета тысячелетней давности. Однако, так как поверхность размыта, Он не мог разглядеть все в деталях. Человек, сидящий на столе, это Тимар, да, похож на того, что я видел в пустыне. Салдирит выглядел как человек, однако, была видна только спина. Джин приблизился к сфере. Сцена выглядела странно знакомой, и вскоре он понял, почему. Это же закрытая область штормового заика, она не сильно изменилась. Ну, сам понимаешь, как бог меча и тени, я не могу видеть определенное будущее. Это уже прерогатива Асмиля. Что? Но как ты выбрал контрактника, что появится через 1000 лет? Неопределенное будущее мне известно. Например, то, чем буду заниматься. Тук-тук-тук, ворота открылись. Новой фигурой был никто иной, как Сильдирей Ранкандил, в доспехах и с огромным мечом на плече. Страж, с которым сразился Джин, выглядел точно так же. Тебе действительно нужно носить такой мощный меч в помещении? Сильдирей вежливо поклонился Салдирету, проигнорировав жалобу Тимара. Ты даже не слушаешь меня. Ха, кстати, что думаешь? Думаю о чем? Салдирет говорит, что не уверен в нашей победе, даже готовится к новому контрактнику. Ты нервничаешь? Тимар не ответил, но на мгновение перевел взгляд. Мне просто интересно мнение Салдирета об этой войне. Все смотрят на тебя, так как ты патриарх. Разве ты не знаешь, какое влияние оказывает каждое твое слово? Не задавай таких глупых вопросов нашему божеству-хранителю. Тимар пожал плечами. Что ж, это правда, я нервничаю. Ты тоже? Да, не, ты просто лучше лжешь. Даже я боюсь сражения с Цепфилем, но насколько ты и остальные напуганы, Ранкандил, без сомнения, лучший. В любом случае, страх – это не грех. Люди, готовые встретиться с ним лицом к лицу, должны гордиться собой. Я так не думаю. Да, может, ты так не думаешь, но, к сожалению, в Ранканделе я закон и правда. Ты сам сказал, что у нас проблемы, когда увидел беспокойство членов семьи, но бояться перед такой крупной войной нормально. Его тон не был особенно пугающим, но в мягком, озорном голосе Тимара отражалось достоинство. Не обманывай себя, Силдирей, просто признай. То, что ты всегда ходишь с этим большим мечом, и есть доказательство твоего страха. Хорошо, вот-вот, так почему ты здесь? О, я пришел сообщить, что недавно обнаружил необычные передвижения первой башни Цепфиля. Что происходит? Внезапно там собралось более 300 драконов. Сара Ранкандил повела 5 знаменосцев, чтобы разобраться в ситуации. Их хватит для того, чтобы уйти оттуда без проблем, но может нам присоединиться, чтобы разгромить их? Сильдирей, готовься к отправке. Конечно, Салдирит, скоро вернусь. Внезапно серая сфера исказилась. Что это такое? Джин вздрогнул и осмотрел ее. События продолжались, но происходящее невозможно было разобрать. Такое ощущение, будто кто-то намеренно вырвал страницы из книги, но поскольку Джин ничего не знал об этом необычном записывающем устройстве, он не мог предпринять никаких действий. Ситуация может ухудшиться, если он сделает что-то опрометчивое. Казалось, время замедлилось. Ой, когда спустя долгое время сфера вернулась в нормальное состояние, Джин неосознанно воскликнул. События также происходили 1000 лет назад, однако, день уже другой. Больше это не зал, где происходил разговор. Не было и сцены, в которой Тимар отправился поддержать Сару Ранкандил. То, что увидел Джин, было кабинетом лазарета. Он мог видеть мужчину, сидящего на кровати. Опущенная голова принадлежала Сильдирею. Он, казалось, пропустил много событий. Об этом можно было догадаться по его густой бороде. И Джин никак не мог узнать, что произошло между двумя точками, показанными сферой. Патриарх, все надеялись только на тебя. Травм не видно, но мужчина был худым и едва дышал. Сильдирей тяжело вздохнул и смотрел попеременно то на кровать, то на потолок. Все верили в тебя. Черт побери, Салдирит, предатель. Выходи, покажи себя, чертов. Группа рыцарей ворвалась в палату, когда мужчина заплакал. Они пытались удержать его, но не могли устоять перед проявленной силой. Господин Сильдирей, что вы творите? А как же остальные? Оставайтесь на месте, пожалуйста. Это не вина хранителя. Спокойнее, господин Сильдирей. Кто бы еще создал такую семью, если бы не Салдирит? Что за глупые возгласы, Сильдирей? Вошедшая женщина схватила его за плечо. Она также была одной из первых рыцарей. Глупые, разве ты не слышал его последние слова? Никогда не вини хранителя и выполни обещание. Тут мужчина вздрогнул от удивления. Диана, ты до сих пор веришь Салдирету? Моя вера не имеет никакого значения. Ты тоже разочаровалась в нем. Чувствуешь то же, что и я. Думаешь, я тебя не знаю? Мои чувства также не имеют значения. Главное то, что, такова воля патриарха, мы те, кто установил законы Ранкандила. Если ты и дальше будешь выглядеть так, то я не выпущу тебя отсюда. Ха, выполнить приказ Тимара – единственная обязанность, что осталось с нами. Когда Диана подала знак, все, кроме Сильдера, встали с кровати и ушли. Она долго обнимала рыдающего мужчину. Джи, ПССС. Сфера снова исказилась, указывая на то, что продолжения не будет, пространство начало постепенно разрушаться. Джин стоял посреди великих равнин. Это то самое место, где Муракан активировал ключ. Когда он собирался сделать глубокий вдох и очистить свой разум, перед его глазами появилось два странных объекта. Черная бусина, сделанная из духовной энергии, и часть огромного меча, которым тысячу лет назад пользовался Сильдер и Ранкандил. Глава 289. Защитники прошлого. Часть 2. Кха. Джина, протягивающего руку к появившимся предметам, внезапно вырвало кровью. Когда тело расслабилось, наступил запоздалый шок. Использованная техника продолжит быть очень сложной, пока он не завершит все ее стадии. В поврежденных частях тела поднялся жар, заскрипели суставы. Некоторое время он пытался этим управлять, затолкнув маленькое количество энергии мин в пустое сердце. Эфух, боль постепенно стихала. Он беспокоился о том, сможет ли вернуться в свое пиковое состояние до миссии по убийству шпиона. Но эта цена была ничем по сравнению с приобретенным в этой гробнице. Он встретил человека, что считался началом черных рыцарей, пережил битву с ним и заглянул в историю тысячелетней давности. Не паникуй, что бы ни случилось. Это то, что Салдирит сказал тебе передать. То, что произошло здесь, было в некотором смысле гораздо более шокирующим, чем возвращение в прошлое. Салдирит тысячу лет ждал меня. Это факт, который я в определенной степени понимал, контрактник тысячелетия. Внезапно он вспомнил тот день, когда впервые встретил Муракана. Эй, Салдирит, ты шутишь? Да, почему обещанный контрактник тысячелетия должен быть таким маленьким мальчиком? Я, Муракан, один из драконов-хранителей тени. С сегодняшнего дня, следуя данному мной обещанию, я буду с тобой. Скажи свое имя. Муракан был не единственным, кто говорил так, увидев его. Бохман и говорил так же, когда впервые встретил Джина. То же самое касалось и Миши. Но все они знали только то, что я контрактник тысячелетия. Кажется, Салдирит намеренно скрыл мое имя в недавнем видении Бог Тени и сказал Тимару не говорить Муракану и Мише его имени. Почему? Джин уже был замечен тысячу лет назад, и все, кто имел глубокую связь с Салдиретом, знали об этом. Тимар услышал мое имя от него. При данных обстоятельствах то же самое относится и к Сильдераю. Так почему он не сказал его Богуманы? Он не делал бы этого, будь мое имя ничего не значащим. Это была не просто договоренность на тысячу лет вперед. Салдирит оставил информацию династии Мин, а также запечатал Кулама в зеркале. Только для него должна быть какая-то причина, но сам вопрос несрочный. Весьма вероятно, что Салдирит оставил такое распоряжение где-то еще. Были другие моменты, что действительно сбивали с толку. Подписывая со мной контракт, он говорил совсем другие вещи. Ты, должно быть, ненавидел многих раньше. Был под большим давлением из-за этого маленького проклятия. Может, поэтому ты меня привлек. Теперь все, что тебе нужно делать, это развиваться. А мне будет весело наблюдать за этим. Его слова тогда явно были ложью. Раньше он называл себя богом меча и тени, в отличие от того, что известно миру сейчас. Почему же ты покинул Ранкандил? Сердце Джина вдруг быстро забилось. Он вспомнил вторую сцену, показанную сферой. Тимар умирает, а Сильдерей в гневе называет Салдирета предателем. Если это предательство, то какое? По какой причине он покинул семью на тысячу лет, даже начиная подписывать контракты с Цыпфелем? Его действия обязательно основывались на какой-то цели. Мое возвращение, вероятно, тоже его рук дело. Что же он хочет? Это был вопрос, о котором Джин раньше никогда серьезно не задумывался, так как считал незначительным. Независимо от того, с какой целью Салдирит дал возможность вернуться, мальчик решил следовать своим собственным желаниям независимо от этого. В результате он, естественно, желал трона Ранкандила и уничтожения Цыпфеля, а также намеревался превзойти отца и достичь вершины мира. В том, что все планы могут быть реализованы, сомнений не было, до сегодняшнего дня, пока он не увидел события сферы. Согласно видениям, Цыпфели обладали огромной силой, которой боялся даже Тимар. Не знаю как, но в итоге он проиграл. Башня, где собралось 300 драконов, все еще существует. Тем временем Ранкандил потерял магию, а предки были забыты. Сейчас разрыв был больше, чем тогда. Меня также беспокоит то, что Силдерей назвал это предательством. Казалось, Тимар верил в своего бога до конца, но действительно ли эта вера окупилась? В архивах семьи ничего не осталось, а Силдерей не оставил ни одной строчки записей. Было слишком много сомнительных элементов. Надо остановиться. Взмахнув мечом, он успокоил свой разум. Бесполезная тревога и сомнения, казалось, пропадали. По крайней мере в том, что я видел, не было ни одного полного доказательства того, что Салдирит его предал. Более того, что было между двумя событиями, неизвестно. Это как книга, у которой вырвана важная страница, записывающее устройство, похоже, где-то повреждено. Нельзя исключать возможность того, что потерянная часть содержала решающие подсказки. Даже если предательство Салдирета является правдой, не стоит огорчаться. Это не мое поражение, а Тимара. Если Ранкандил в то время был сильнее, чем сейчас, я могу стать патриархом и превзойти его. В итоге Джин решил придерживаться собственных целей и ценностей. Прямо как всегда. Это то, что никогда не изменится, какие бы секреты он не узнал о Салдирите и Ранканделе в будущем. Шу-шу-шу-шу. Вдруг послышалось шуршание травы позади. Оглянувшись, мальчик увидел бегущего к нему Муракана. «Эй, малыш, с тобой все в порядке? О, вот ты где! Я забыл о тебе на какое-то время. Обо мне. Забыл, мальчик? Силдерей ударил тебя по голове, никогда не ожидал услышать от тебя такие бессердечные слова. Тебе не будет так грустно после того, как я расскажу, что видел внутри. Ты сразу поймешь меня. А чем ты? Меня затянуло в новое пространство после битвы. Там я увидел через какое-то записывающее устройство события, произошедшие 1000 лет назад. Записывающее устройство, Джин некоторое время объяснял ему подробнее, начиная с разговора с Алдиретой Тимара, заканчивая гневом Силдерея с последующим утешением Дианой. Не сказал только одно: он уже знал мое имя. На данный момент он решил, что последует воле Салдирета и не скажет об этом. Муракан сначала очень удивился, но вскоре вспомнил и погрузился в мысли. Казалось, он скучал по всему хорошему и плохому, что было в прошлом. Силдерей уверен, что-то случилось с его головой. Как он смеет называть Салдирета предателем? Это был отличный парень, если судить о нем исключительно как о рыцаре. В любом случае, эти вещи ты достал оттуда? Муракан указал на черные бусину и осколок меча. Да. Пекон сказал, что здесь есть нужный материал, так что, думаю, это он. Из материалов только кусок меча. Я никогда раньше не видел эту бусину, но она не для кузнечного дела. Правда, как ты можешь быть в этом уверен, если раньше таких не видел? Ты, должно быть, почувствовал, что внутри предмет наполнен духовной энергией. Она похожа на печать зеркала по своей плотности, поэтому скорее всего предназначена для того, чтобы что-то скрывать или подавлять. Лучше я покажу ее Мише. Когда прозвучало это имя, Муракан тут же нахмурился. Джин рассмеялся при виде этого и позвал Шури. Пора возвращаться. Глава 290. Уважение к силе. Часть 1. Особняк Вольта находился на стадии ремонта. Он был настолько ветхим, что казалось, будто его разрушит дуновение ветра. Патриарх утирал слезы, словно до сих пор не могли поверить в это. Дворецкий, Бин Бранш, днем помогал со строительством, а вечером мучительно думал, куда потратить деньги от Ранкандила. Петра, следуя приказу Джина, оказал небольшую помощь, но только это вселило маленькой семье надежду на светлое будущее. Поэтому Бин Бранш считал, что жизнь никогда еще не была такой хорошей. Это все благодаря вам. Я никогда не видел жителей такими живыми с тех пор, как стал здешним дворецким. Мужчина улыбнулся, неся только что сваренный ячменный чай. После ремонта особняка приедут рабочие Тикана, они построят тебе дом. Мы собираемся устроить кузницу под землей со специальной звукоизоляцией, поэтому если хочешь добавить еще какие-то помещения, то скажи мне. О, ничего подобного, я даже не знаю, каково иметь собственный дом. Спасибо. Пока Джин пил чай, Муракан хмурился, будучи раздраженным. Нет, он выражал свое неодобрение целый час с тех пор, как прибыл сюда. Эй, Пекон Минч, иди сюда. Как долго ты собираешься заставлять меня ждать? Это связано с тем, что бог кузнечного дела молчал до сих пор. Кроме того, ему очень не нравилось то, что Пекон поверг их опасности, рассказав недостаточно о первой могиле. Ну, мне очень жаль, мистер Муракан. Хотя я контрактник, у меня нет возможности вызывать его, когда захочу. Бин неловко почесал затылок. Прошло 3 часа перед его появлением. Ровно тогда, когда терпение черного дракона достигло предела, Бин внезапно начал дергать глазами. Гррррр. Мгновением спустя, когда они стали полностью белыми, раздался голос Пекона. «Я готов был умереть, услышав твои громкие крики, мистер Пекон. А, да, как ты себя чувствуешь, Джин Ранкандил? Кстати, Муракан, ты ведь понимаешь, что я не хочу с тобой разговаривать?» «Что? Почему?» Затем парень широко открыл глаза, уставился на Мурахана. «Ты забыл о том, как доставал меня, когда я занимался Борисадой и Брадаманте. Каждый день приходил и говорил, когда уже все, а потом, давай быстрее. О чем, черт возьми, ты говоришь, когда я так делал?» Он действительно не понимал. «О, так ты не помнишь, и не помнишь, сколько раз Тимар и Кикантиль извинялись передо мной из-за тебя. Я был готов бросить Брадаманте и Борисаду, когда Пекон закричал», Джин заговорил. «Муракан, ты правда не помнишь, когда другой дракон пролетел над рядом, ты взял и избил его? Знаешь, как кузнецы обращались ко мне из-за страха? Как такое может быть? Ты работал далеко от моей территории, зачем мне бить других драконов? Моя территория там, где нахожусь я. Это то, что ты говорил тогда, забыл». Внезапно Джин вспомнил то, о чем ему говорил Муракан в Вермонте, когда они посетили Кикантиль. «Любой заходящий на мою территорию был побежден». Так происходило тогда на самом деле. В период своего расцвета этот черный дракон был не таким хорошим. Самое страшное существо. Каждый, кто видел Муракана в расцвете сил, запомнил его таким. Даже Латри, никогда раньше не видя его, задрожал из-за услышанных историй. Хорошо известно, что у большинства драконов скверный характер, и эта часть Муракана была исключительной. Пекон и сердито выдохнул. «Из-за тебя барды пели песню, в которой говорилось: каждый день я слышу крики драконов в деревне кузнецов королевства Уилмер». Муракан какое-то время стоял с растерянным взглядом. «Ну, Пекон, если я действительно это сделал, то прости, мне очень жаль». Пекон был поражен и встретился взглядом с собеседником. «Сожалеешь? Это точно то, что ты способен сказать, извини. Честно говоря, я не помню того, о чем ты мне рассказал, но если оглянуться назад и вспомнить мое поведение, это точно ты, Муракан. У меня проблемы с памятью, да и как видишь, я потерял много сил. Прошу прощения». В тот момент, когда Муракан уже собирался опустить голову, даже Джин вздрогнул и рефлекторно схватил его за плечо. Пекон сделал точно так же с ошеломленным выражением лица. «Чувак, ты не обязан. Эй, Муракан, мы были близки по-своему, помнишь? Я просто немного злился. Ты заставляешь меня чувствовать себя странно, Пекон Минч». «Да, 1000 лет назад я был плохим драконом, у него всегда была причина для гордости». Муракан гордился тем, что он не делал плохих вещей, хотя и был сильнейшим. «Нет, это не так, ты не причинял боли людям. Играл с детьми в городе, помнишь? Нашел девочку, которую похитил Цыпфель. Почему я вообще поддерживаю тебя сейчас? Сильдерей назвал меня ублюдком недавно. Сначала я подумал, что он сошел с ума, но, судя по твоей реакции, наверное, проблема во мне. У меня есть только хорошие воспоминания, связанные с ним или с тобой». Джин впервые увидел Муракана таким. Он действительно не помнил, но не думал, что эти воспоминания будут иметь значение, так как не забыл бы о них, будь они важны. Но были те, кто помнил его расцвет в полной мере. Например, встречая главу Кинзила, Сильдера и Пекона, он не мог отделаться ощущения, будто что-то не так. «Эй, ты не злодей. Это правда, что были какие-то странные события, но у них есть веская причина. Ранкандил не был готов к войне без моего меча», Пекон пожал плечами. «И это правда, что ты часто бил других драконов, но вторжение на территорию является уважительной причиной. Ты хотел моей безопасности, поскольку в то время я делал меч для Тимара, а 90% драконов мира принадлежало Цыпфелю». Муракан поднял голову. «Все знали, что ты многим пожертвовал ради Ранкандила и Хафистера. Я был так счастлив увидеть тебя. Так кто же мы, если не друзья? Да, не зря я подумал, что это странно. У тебя или Силдерея нет причин ненавидеть меня, поэтому был ошеломлен. Ты ничего не слышал от него?» Он так выражался. «Ужас. Я не видел его с тех пор, как выковал ему меч. Он дошел до того, что назвал Салдирета предателем. Мальчик увидел это через странное устройство. Пока Джин какое-то время объяснял, Пекон выглядел удивленным. «Там было нечто подобное, я слышал, что будет только страж, похожий на Сильдерея, победив которого можно получить часть меча, необходимую для укрепления Брадаманте. Бусина была нужна для другого, как и ожидал Муракан». Пекон оглядел ее и еще раз сказал, что никогда не слышал о чем-то подобном. «Более того, я не понимаю, почему Сильдерей называл Салдирета предателем. Разве он не уважал его больше, чем кто-либо другой? Пекон, ты был жив, пока я спал, мне пришлось пропустить около 3 лет. Возможно, 5, может быть, за это время Салдирет сделал нечто плохое Ранканделу. Ты помнишь что-нибудь такое? Я никогда не слышал об этом ни от Кикантель, ни от Миши. О, ты остался жив после того, как встретился с Кикантель. О любом случае, единственное, что я знаю, так это то, что Цепфиль победил и навязал клятву. Если бы Тимар был в своей лучшей форме и руководил войной вместе с тобой». Пекон прервался и посмотрел на лицо собеседника, потому что он понимал, какая рана осталась с этим черным драконом. «Прости, Муракан, сначала меня и называл плохим парнем, а теперь извиняешься, хоть ты и стал богом, достоинства явно не прибавилось. В любом случае мне кажется, что остались такие же записывающие устройства, которые внесут ясности. Мистер Пекон, у вас есть еще ключи, оставленные Салдиретом?» Он покачал головой в ответ на вопрос. «Это все. Вместо этого я знаю, что есть еще один ключ. Во второй гробнице также будет страж, а также материалы для укрепления Брадаманте. У кого он?» Наличие еще одного ключа было неожиданной новостью. У Алманга. Глава 291. Уважение к силе. Часть 2. По словам читателя, это все же бог моллюсков, поэтому пусть будет так. У бога моллюсков есть ключ ко второй гробнице. Это смешно, мы с Мишей об этом ничего не слышали. Муракан казался очень расстроенным этим фактом. «Это все. Я просто рассказываю вам то, что слышал от Салдирета. Усатый, ты знаешь, где его контрактник?» «Нет, вау, я снова буду занят поисками», сказал раздраженный Муракан. Однако, как только Джин услышал имя, он почувствовал себя прекрасно. Ему было известно, где искать. «Муракан, его новый контрактник находится в королевстве Сушерон. Это то, что мы узнали, когда проверяли компас. Это странно. Похоже, у него правда есть возможность находить контрактников. 3 дня назад на королевстве Сушерон появилась красная точка, а сегодня утром вышла небольшая статья, в которой говорилось, что в нем появился человек, связавшийся богом моллюсков. Бог моллюсков, его звали Алманга или Олунга. В любом случае, компас будет помечать даже такой мусор. Он настолько некомпетентен, что я даже не могу назвать его богом». Такой разговор был у них в Тикане. «Весьма вероятно, что новый контрактник все еще там. О, да, я вспомнил. Муракан, мне нужно домой. Ты отправляйся в Тикан и попроси Кашемира прислать кого-нибудь в Сушерон, а затем установить точное местоположение контрактника Алманга. Прямо сейчас ты можешь немного поговорить с господином Пеконом, а затем отправиться немедленно. Нам нужно получить информацию до того, как миссия по убийству Черного Рыцаря будет завершена. Кстати, Усатый, я слышал, что ты умеешь управлять железом. Это сила бога кузнечного дела? Ты спрашиваешь очевидное, есть одна проблема. Ты знаешь Акинзила, верно? Их странный ублюдок, лидер, обладал такой же способностью. Пекон пожал плечами после разговора о главе Кинзила, его внешности и силе. Странно, это сила, которую не получится использовать без бога кузнечного дела, но владеющий ей в совершенстве. Нет, Грулер мертв, а его сила передана мне. В следующий раз, когда вы снова увидите этого человека, постарайтесь достать немного металла, которым он управлял, ты сможешь узнать по нему больше. По крайней мере, получим зацепку. Он вернулся в сад мечей ночью. Сейчас было 4 марта 1799 года. До начала миссии оставалось 4 дня. Бартон Бичин не ждал в саду мечей. Предполагалось, что он будет оставаться в своей вилле и к миссии присоединиться уже в Винтике. «Будь у меня такая возможность, я бы хотел поговорить с ним до начала миссии».